которые люди при этом объявили, что им зелье добыть нельзя, к тем посылались мастера, ямчужные, селитренные и пищальники, указывать им, как варить зелье. Под 1535 годом псковский летописец говорит, что горожане его нарядили 500 пищальников, 3000 лошадей в телегах и человека на коне, 3000 четвертей овсяной заспы на толокно, 3000 полтей свинины, 3000 четвертей солоду, 360 четвертей гороху, столько же семени конопляного. На Москву послали 400 пищальников, а новгородцы много посохи послали для построения нового города Себежа. Иногда посошные люди разбегались во время похода, и тогда области, их поставившие, должны были нанимать новых. Под 1561 годом летописец говорит: «Царские воеводы людей потеряли много, посохи, а другие разбежались, потому что нечего есть. От этого Пскову, пригородам и сельским людям проторий стало много в посохе. Вместо разбежавшейся посохи нанимали других, с сохи по 22 человека, а на месяц давали человеку по 3 рубля, а иные и по 3 с полтиной, с лошадьми и с телегами под наряд». Во время похода под Полоцк в войске Иоанновом было посохи пешей и коневой 80 900 человек. Давали по сошанам в Пскове, коневникам по 5 рублей, а пешим по 2 рубля. Под 1570 годом псковский летописец говорит: «Пришел царь в Великий Новгород, и много людей было побито. К тому же велел править посоху под наряд, мосты мастить в Ливонскую землю, зелейную руду собирать. От этого налога и провежа все люди, новгородцы и псковичи, обнищали, давать стало нечего, и пошли сами в посоху. И злою смертью там померли от голода и мороза, от мостов и наряду. В Пскове байдаки и лодки большие посохой тянули под ливонские города и, немного потянув, покинули по лесам. Тут лодки сгнили, а людей погубили». Акты археографической экспедиции, том 1, номер 218-225. Временник Московского общества, книга 20-я. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 47, 52, 100, 124, 69, 68, 72, 73, 90, 125, 107, 80, 68, 70 и 90. Московское государство XVI века относительно юго-восточной границы своей находилась в таком же положении, как и древняя Приднепровская Русь времен святого Владимира. Граничилась степью, из которой стремились кочевые хищники на его опустошение. Уже давно московские сторожи, сторожевые отряды или станицы, разъезжали по разным направлениям в степи и стояли в определенных местах, наблюдая за татарами. История России, том 5, страница 216. При Иоанне IV московские сторожи начали сталкиваться с литовскими на Днепре. Мы видели, что царь старался показать Сигизмунду Августу, как выгодно для последнего помогать московским сторожам, а не затевать споров о том, что они становятся на литовской земле. Во второй половине царствования, обративши все внимание на запад, Иоанн тем более должен был хлопотать, чтоб южная граница была защищена, чтоб крымцы не могли явиться у Оки безвестно. С этой целью в январе 1571 года Государь приказал боярину своему, князю Михаилу Ивановичу Воротынскому, ведать станицы, сторожи и всякие свои государевы польские службы. Воротынский говорил государевым словом в разряде дьякам, что ему велел государь ведать и поустроить станицы и сторожи, и велел доискаться станичных прежних списков в города Путивль, Тулу, Рязань, Мещеру, в другие украинные города, и в северу велел послать грамоты по детей боярских, по письменных постаничных голов и по их товарищей станичников, и по станичных вожей, и по сторожей, которые ездят из Путивля, из Тулы, Рязани, Мещеры, из северской страны, в станицах на поле к разным урочищам, и которые прежде езжали лет за 10 и 15, велел им всем быть в Москву. Когда они приехали, то государь приказал князю Воротынскому сидеть, заняться, а о станицах, сторожах и всяких польских службах, станичных голов, станичников и вожей расспрашивать и, расспрося, расписать подлинно порознь, из которого города, по которым местам и до каких мест пригоже станицам ездить, и в каких местах сторожам на сторожах стоять, и по каких мест на которую сторону, от которой стороже разъездом быть, и в которых местах на поле головам стоять для бережения от прихода воинских людей, и из которых городов, и поскольку человек, с которым головою, и каким людям на государевой службе быть. Чтоб государю про приход воинских людей быть небезвестну, и воинские люди на государевы Украины безвестно не приходили.